Надо сделать над собой усилие и постараться забыть весь вчерашний день. Не рассказывай, пожалуйста, никакие своих новостей. Тебе это слабость, а это ни к чему. Кочевника не привязать к земле. Пройдет совсем немного времени, и будет уже тяжело и не в радость. Кого мы тут обманываем сейчас? Предвосхищая золотые горы, я выплачу все глаза, но меня хватит ненадолго. Не в силах ничего изменить в однажды уложенном. Туго упакованы набитые чемоданы, и прячась от таможни, этим самым сокращаю процесс разочарования. Есть дела, которые меня важнее, я бегу. Уходить надо скорее. Поэтому, как ни трудно, я закрываю, пишу на двери, я пишу нарочно, больнее. Что-то будет правильнее, вещи займут им положенные места. Я бы рада, но мне нельзя остаться.